Глава 11. «Инфа, здесь первый. Не уделишь мне часок своего драгоценного времени?» «Чем могу, мастер?» «Появилось время поработать в лаборатории молекулярного синтеза. Жду тебя, термоядерная ведьма. Прием!» «Уже бегу, прием!» — отозвался коммуникатор. Я оглянулся на молча давящегося смехом деда. «И чего ржем, Андрей Анатольевич?» «Да я до сих пор в толк взять не могу. Чего ты-то на коммуникаторе с этим приемом зациклился? Связь же двусторонняя, да еще и адресная. Стоит назвать абонента, балбес, и этого будет достаточно. А все эти «прием», «конец связи» или «Роджер Бип» никому нафиг не нужны. Ну, признаю, это я в самом начале над инфой подшутил, когда перед тестом связи она попросила рассказать, как это в наше время было. Приятное тебе хотела, дурашка, сделать. Но я не удержался и сказал, что прием — это давняя хорошая традиция, как и короткие яркие позывные. Долго с серьезным лицом вещал ей, что в этом отношении ты очень строг, аж до суеверия. «Блин, дед, ну зачем? Делать тебе нечего, юморист хренов. Мы же теперь все как попугаи. А Симка наверняка еще и подхихикивает над подобным анахронизмом. Этот прием заразный же, как паразит. Ну ты и выдал». Я укоризненно покачал головой. «Эх, скучно живете, мастер Холлиан. Скажи спасибо, что не убедил девушку кодом общаться». «Это как?» «Ну, например, еноты грызут банку с килькой. Или самогону приказ код 11». «Великий рандом, да. Тогда слушай и мой приказ, Редьер-оружейник. К завтрашнему утру, чтобы вентиляцию в термодинамической лаборатории починить и настроить, чтобы можно было нормально работать, раз. Подготовить все необходимое для создания уника для Эскула Абхолиена, два. Подготовить предложение по техническому заданию изготовления ключей матери и сына из сплавов, которые есть в картотеке Фаберариума. По вот этому образцу, что любезно предоставили нам Шаранг, три. Я положил перед дедом клинки, переданные мне Эфири Габар взамен артефактных. Артём, я как бы поспать собирался». «Хорошо, срок завтра к полудню. Все. И это, прежде чем в следующий раз соберешься подшутить, спроси меня, лады?» «А что такого-то?» «Я все сказал, дед, мне пора», — отрезал я. Поднимаясь по лестнице, обдумывал последнюю свою эскападу. Выступил рисковато, но все же так было необходимо. Дед, конечно, ничего плохого не хотел. Такие шутки вроде и безобидны, но в итоге бьют по авторитету. А не пресечь — на голову сядет. Ради красного словца и внука макнет в это самое. Теперь придется придумать, как мягко поправить термоядерную ведьму. Космодесантница не дурочка, и с юмором у нее все в порядке. Но засорять переговоры лишними словами тоже не стоит. Не по статусу. Тишина в лаборатории молекулярного синтеза нарушалась только шелестом системы нагнетаемого воздуха, отреагировавшим на мое появление автоматическим включением. Приборов и различных шкафов здесь было не меньше, чем в термодинамической, но все поверхности сверкали стерильной чистотой. В левой переборке, ближе к дальнему углу, обнаружился проход в биологический отсек. Шаранг запаздывала, и в ожидании инфы я стал прохаживаться по периметру. Края световых панелей рабочих столов и подлокотников кресел дружно вспыхивали, отзываясь на мое присутствие тусклым желтоватым светом. Наконец чмокнул-выдохнул входной шлюз. «Приветствую мастера! Рада помочь! У самой руки давно чесались опробовать местное оборудование. Все другие дела отвлекали. Да и тебе, Эскул, пора приобщиться к нашим технологиям». «Вот и отлично. Тебе и карты в руки. Ты же ксенобиолог. И такие лаборатории на борту твоего корабля ведь были? Введи меня в курс дела и помоги разобраться в управлении. Дед рассказывал, что это несложно». «Были, конечно, были. Немного другие, старого образца. Не забудь, наш ковчег отправлялся в экспедицию почти за 100 лет до известных событий. А станция почти новая. Ну что, готов? Тогда вперед». Инфа что-то сделала с ближайшим креслом, и оно двинулось по пологой кривой ко мне. Только сейчас я заметил, что у него нет никаких колес или роликов для передвижения. Единственная толстая ножка уходила прямо в пол и сейчас двигалась словно по рельсам. Заметен был лишь возникающий небольшой дефект в поверхности плит в том месте, которое контактировало с основанием ножки. Кресло буквально плыло ко мне сквозь становящееся жидким на мгновение кермопластовое покрытие. Однако, все чудесатие и чудесатие. Мы расположились у одного из лабораторных столов-пультов. Хотя я заметила, что любая горизонтальная поверхность в лаборатории могла становиться панелью управления. Поначалу меня насторожила их девственно чистая поверхность. Ни тебе микроскопов, ни химической посуды. На мой резонный вопрос, где это все, Инфа лишь загадочно улыбнулась и, взяв мою руку, утвердила пальцы на одной из панелей на столе, отличавшейся фактурой и очень холодной поверхностью. Что-то кольнуло подушечки пальцев, похожее на слабый электрический разряд. Поверхность стола раскрылась посередине, и в мою сторону выдвинулся небольшой лоток на телескопической штанге, на котором лежал тонкий обруч с паутинной сеткой для головы. «Контакт интерфейса», — пояснила космодесантница, присаживаясь на соседний стул. «Нужно надеть на голову и плотно прижать утолщение на обруче к вискам». Стоило мне выполнить рекомендацию термоядерной ведьмы, как паутинная сетка стала непроницаемой спереди, прикрыв мне верхнюю часть лица. Мир вокруг тут же преобразился. Ощутимо повеяло ветром игровой ностальгии. Виртуальный интерфейс здесь, на станции Гиперборея, был, конечно, не чета земному. Нестатичный и очень умный, подчиняющийся малейшему повороту глазных яблок и даже интуитивному желанию приблизить той или иной информационный сектор. Возможно, секрет крылся в считывании моих физиологических параметров. Задумываться было некогда. Эволюция и даже революция во взаимоотношениях человек-компьютер была разительной. При этом я без проблем мог ориентироваться в лабораторном зале и видел инфу, пусть и сквозь дымку интерфейса, но вполне четко. Вот что значит половина тысячелетия. Мягкая дрожь пробежала у меня по спине. Никак не получается спокойно принять сердцем тот факт, что я одновременно в другом мире, живу и выживаю, и в то же время соприкасаюсь с настоящим земным будущим. Даже пальцы задрожали. Хотя, если вдуматься, за 500 лет могли бы и дальше шагнуть. Видимо, не все так просто с прогрессом на Земле-2. Надо будет на досуге поинтересоваться их историей, все таки вместе жить дальше. «Как тебе, мастер?» «Великолепно и чертовски удобно. Что дальше?» «А дальше...» В правом верхнем углу есть значок, напоминающий человеческий глаз. Концентрируешь на нем внимание, достаточно одного движения веками, закрытие глаз, и активируешь режим новичка. Дальше выбор языка и разберешься сам. Мои советы только помешают. Система настроена на быстрое обучение оператора. Так будет намного действеннее и интересней. Система управления все равно не даст ничего сломать или совершить неверное действие. Любые опасные исходы для оператора или находящихся в лаборатории людей просчитываются и блокируются, о чем тут же идет уведомление в центр управления. Я же пока схожу, помогу Симка. Грунт и камни после осыпи накрыли земляной подушкой в 2 метра шлюз ракетной шахты. Звездный огонь поработает терраформером. Ну и за тобой краем глаза послежу. Как у вас говорили, не дрейф, мастер, прорвешься. И звук закрывающегося шлюза оповестил о том, что я остался в одиночестве. Помощница, блин, любительница раритетов, и 5 минут не посидела. Эх, все сам, все сам. Время в обучающей программе пролетело хоть и напряженно, но незаметно. Оказалось, все гораздо проще и в то же время сложнее, чем во всех лабораториях, в которых мне приходилось работать или бывать раньше. Главным и основным агрегатом здесь был молекулярный конвертер, скрытый от меня за панелями и плитами керамопластовой защиты, а окружающие меня шкафы и приборы лишь выполняли вспомогательную функцию контроля и хранения информации, ну и обеспечения безопасности, конечно. Да еще в правом дальнем углу располагался делитель или приемник вещества, проще говоря, устройство, где любая материя разлагалась до атомарного состояния. Я не совсем понял, как удалось создателям стабилизировать атомы различных химических элементов. Обучающая программа таким частностям внимания не уделяла. Но в итоге я понял, что для синтеза сложных и простых неорганических и органических веществ я всегда имею запас атомов элементов всей таблицы Менделеева. Потрясающе! Но и на этом чудеса не заканчивались. Имелся законсервированный небольшой запас уже синтезированных ранее всех известных и неизвестных мне видов аминокислот, базовых ферментов и коферментов, витаминов, гормонов, медиаторов, цитокинов, список которых длиннющей простыней пробегал перед глазами целых 2 минуты. От небольшого шока у меня пересохло во рту. В такие минуты и начинаешь ощущать себя настоящим демиургом. Да в этой лаборатории я смогу все. Сомнения в собственной компетентности и образовании развеял раздел где хранилось просто дикое количество рецептур и описаний протоколов для молекулярного конвертера по синтезу сотен тысяч веществ. Очень удобный поиск по десятку разных параметров позволял найти необходимый цикл и подобрать ингредиенты за считанные секунды. Какой там грандмастер алхимии? Да все они вместе взятые на этой планете не могли и тысячной доли того, что мог бы производить здесь я. От перечня синтезированных наборов универсальных продуктов питания я и вовсе впал в ступор. Не удивлюсь, что, посмотрев сейчас на меня со стороны, можно было бы увидеть счастливую ниточку слюны, стекающую от нижней губы. При этом мое участие в процессе требовалось лишь на этапе простого программирования задачи для молекулярного конвертера, на уровне банального алгоритма. Дальше создание вещества происходило автоматически, без участия оператора на промежуточных стадиях. Описания как в таблицах, так и в графиках могли при желании выдать ход процесса поминутно. Наконец, пытаясь унять созидательный зуд в руках, я добрался до ограничительной информации. Вот тут мое настроение резко поползло вниз. Список веществ, запрещенных к молекулярному синтезу, был не меньше разрешенного. Причем информация местами перекрывалась ссылками на возможность создания безопасного аналога, если вещество имело двойное назначение. Например, из знакомого мне запрещены были любые опиаты или производные лизергиновой кислоты. Но тут же выскакивало информационное окошко о более современных аналогах с центральным обезболивающим действием, не вызывающим психофизическую зависимость. Было вполне понятно, что большинство веществ из будущего имели цифровой буквенный индекс, так как уже в 21 веке на своей работе мы применяли лекарственные расходники для МКИПов, именуемые по очень похожей системе. В запретительном списке находились помимо наркотических веществ яды любого происхождения, химические и биологические отравляющие вещества, компоненты известных мне взрывчатых веществ и их производные, и многое другое. Я решил проверить работу делителя. Активировал ладонью приемник, напоминавший большой вытянутый гроб, расположенный в углу на горизонтальной тумбе. Сгрузил туда часть барахла, почему-то постоянно накапливающегося в инвентаре. Размножается оно там, что ли? Какие-то тряпки, непарный сапог, железки неизвестного назначения, кусок подозрительного мяса, вроде бы из орочьих котомок и прочую дребедень, и запустил процесс. Интерфейс тут же выдал простыню предварительных параметров, просматривая которые, я внутренне похолодел, разглядев темпоральную кривую. Для разделения на составляющие мое барахло атомы делитель отвел 327 часов времени. Охренеть, это что же получается? Для пополнения запасов проблем нет, кроме времени. И чтобы делитель усвоил маленькую кучку барахла, нужно почти 2 недели. А я-то уж понадеялся, что мы сможем обойтись без закупок и поставок необходимых для жизнедеятельности и работы веществ. Еще одна догадка заставила бешено колотиться сердце. Я рванул к своему креслу и активировал протокол синтеза на конвертере йодного раствора. Едва дотерпел до появления описания процесса и чуть не заорал в голос. Чтобы получить литр спиртового раствора йода на конвертере, понадобится ждать 2 суток. Пипец, приплыли. Нет, это, конечно, не катастрофа. И необходимые мне, например, медикаменты, биогенные пищевые добавки, да вообще любые вещества можно будет синтезировать заблаговременно, но отнюдь не быстро. А мечта проплыла так близко. Теперь я понимаю, на что намекал дед. У них, видимо, та же проблема. Интересно, как выкрутился Симка при создании боеприпаса объемного взрыва? Надо будет подробно расспросить, может, и мне его опыт пригодится». Я судорожно пробегал один график за другим в надежде найти зацепку, но тщетно. Время, проклятое время, требовалось на все. У бессмертного его, конечно, навалом, но хуже нет, чем ждать и догонять. Мои поиски были прерваны вызовом от лейтенанта Секунда. «Богатым будешь, Максим, легок на помине». «Эс, ты чем там занят? У меня контроллер силовой установки отмечает почти 5% скачок потребления энергии твоей лаборатории». «Тестирую потихоньку». «Это называется потихоньку первый? До объема этой энергии хватит для полета дрона до Ворогона и обратно». «Ой, не понял. Повтори». «Извини, не знал, что такие объемы потребления». «Всегда просматривая описание протокола процесса. На первом месте количество потребляемой энергии, на втором – временной интервал и уже потом необходимые компоненты. Это же молекулярный синтез». «Да, теперь буду более внимателен». «Кстати, а как тебе удалось обойти запреты по созданию нашего боеприпаса?» «Да никак. Просто пришлось поломать голову над созданием чего-то принципиально нового и из разрешенных компонентов, да еще и со свойствами аэрозоля. Потом покопался в своих абсолютных архивах и нашел смесь, которую используют наши орбитальные промышленники при разрушении астероидов и добыче руд. Там дело в составляющих. По отдельности они абсолютно безопасные вещества, кстати, из разрешенного списка. А вот при взаимодействии их в определенной пропорции и дальнейшем распылении образуется облако, при детонации которого получается взрыв, эквивалентный 10-12 килотоннам в тротиле. И что, молекулярный конвертер это разрешил? Хороший вопрос. И да, и нет. Я синтезировал составляющие внутри предварительно созданных фаберариуме емкостей из керамопласта. Это был самый легкий и оптимальный вариант. При сбросе они не разрушаются, а лишь происходит пробой клапанов между емкостями. И произойдет смешивание. Затем таймер запустит разрушение специальной капсулы с нарушающим затворный клапан веществом и за час стравит нашу смесь на территорию подрыва. А сам подрыв? У тебя же нет взрывчатых веществ. Ты даже порох синтезировать не можешь. Правильно. Вот для этого на месте подрыва и должен находиться кто-нибудь из нас. Он и подготовит заранее небольшую емкость с естественными и горючими материалами, смолой, маслами, сухим сеном и так далее. Он и поднесет факел, когда будет нужно. Да, Сим, высокие технологии на службе у бессмертных. Боеприпас объемного взрыва доставляется ракетой-носителем. Бессмертный диверсант в точно назначенное время активирует 10-килотонный взрыв смоляным факелом. Дожили. Сокрушительный провал надежд. Но запрет ты все же обошел? Почему провал? Цель будет достигнута. Доброволец, скорее всего, уйдет на возрождение. А взрыв такой мощности будет виден из космоса, что и требовалось доказать. Я бы никогда не обошел запрет, если бы контроль за деятельностью лаборатории осуществлял Искин. Великий космос, как же вовремя сгинула система. Ну, хоть так. Будем выкручиваться. Кстати, а сколько мы можем выделить энергии на молекулярный синтез необходимых нам веществ? Вот сколько потребляла термодинамическая лаборатория в режиме изготовления золота и уников? 1.5%. Но ты учитывай, что там молекулярный синтез не занимает и доли процента. Все остальное – металлургия, кристаллизация и комбинаторное выращивание керамопласта. Выращивание? Он что, органический? Нет, там процесс, лишь внешне напоминающий камбиальный рост клеток у растений, ускоренный в сотни раз. А сам материал – стопроцентная неорганика. Да, учитывая наши нужды на сегодняшний день, на конвертер можно смело выделять до 15-20% энергоресурсов. Отлично. Тогда я пока составлю список необходимого и распишу порядок последовательности синтеза, прежде всего лекарств. Целительство с помощью магии жизни – вещь хорошая, но я не всегда могу находиться во всех местах, где нужен. А походные аптечки для бессмертных будут совсем не лишними. У нас только Базилев сможет похвастаться низкими рисками для здоровья, а остальные? Справедливо, первый. Даже обычное несварение желудка донимает меня в небытии гораздо чаще того времени, когда я служил в орбитальной разведке. Вот о чем я и толкую. Конечно, как радикальное средство, смерть лечит от любого недуга, но не пойдешь же убиваться из-за простого поноса или гонореи. Кстати, лейтенант Секунда, вы у себя в разведке не практиковали ничего вроде боевой химии для организма? Ты о чем, Искул? О допинге. Выпил или укололся, и Супермен? Не спишь неделями, не устаешь, повышается работоспособность? А, понял. Были такие. Квикбласт, ЗУ-60. Вполне легальные препараты для экспресс-монтажников и смен наблюдателей. Если легальные, значит, можно синтезировать? Вполне. А тебе зачем? Пригодится. Эх, Сим, а еще военный. Это ведь тоже оружие. Ладно, до связи. Если увлекусь планированием синтеза и превышу лимит, вызывай. А то я тут дорвался до сладкого. И вопрос напоследок. Как-то обойти запреты на синтез все же нельзя? Взломать доступ, а? Нет, Искол, невозможно. Никак. Этих протоколов на гражданской станции просто нет. Только список веществ. Хочешь сделать порох? Иди и выращивай хлопок. Добывай селитру. Азотную кислоту, может, и синтезируешь, но в очень малых масштабах. А потом потрать на эксперименты годы, прежде чем что-нибудь получится. Жаль. А как же, скажем, конвертер синтезирует вещества, где в самом процессе промежуточными являются запрещенные? Так это же совсем другое дело. Ведь они все равно не выходят за границы объемов рабочей зоны конвертера. Ну вы там у себя на орбите и перестраховщики, Симка. Приходится, Искул. Паранойя в создании этих самых разрешительных протоколов спасла немало жизней. Но на военных объектах и станциях все в должном объеме. И даже там сложная иерархия допусков. А на синтез некоторых веществ или создание аппаратов требуется коллегиальное решение членов орбитального совета. И при всей вашей осторожности, Сим, вы все же допустили победу системы. Никто не идеален, Скул. В конечном счете система проиграла. Удачи! Мне показалось, или напоследок голос лейтенанта Секунда был довольно печален. Ну вот, расстроил еще одного хорошего человека. Что-то я сегодня в ударе. А не поработать ли нам, Эскул Абхолиен? Себя-то уж мы всяко не обидим, а если и да, то простим очень быстро, ибо любовь к самому себе — это святое. Даже у демиургов бывает предел работоспособности. Это я понял, когда проснулся в лабораторном кресле от вызова коммуникатора. «Эс, ты где?» Вибрирующие нотки возбуждения в голосе деда пытались прорваться сквозь эфир и вклиниться в работу моего полусонного мозга. «Работаю», — буркнул я, пробегая глазами графики и понимая, что слава рандому, уснул, завершив введение всех запланированных алгоритмов. И менее чем через 4 дня у нас будет весь положенный набор аптечек с необходимыми лекарствами для членов Лиги и один большой индивидуальный комплекс препаратов для моего инвентаря. Мысленно я уже ликовал. Наконец-то мои возможности как целителя серьезно расширятся. Бросай свою бодягу, уже утро скоро. Там наш Максимка всех желающих посмотреть на запуск зовет. Когда еще увидишь первый старт первой ракеты небытия, а? Одного тебя ждем, первый. О, это дело. 5 минут. Я еще раз, уже более спокойно, пробежался по динамике синтеза. Вроде бы все основное учел. А, ладно, что забыл, потом запущу. Главное, научился всей этой системой управлять, и теперь я знаю потенциал конвертера. На улице было довольно холодно и еще темно и сыро. Накрапывал уже не летний дождик. Со стороны озера на площадку перед входным шлюзом ветерок нагонял клочья тумана, казавшегося грязно-серым в тусклом свете трех сестер, едва пробивающимся сквозь облачность. «Ну, наконец-то, Эс!» Из полумрака подскочил Базилевс и увлек меня в сторону леса. Здесь, в неглубоком овражке, уже собралась вся наша немногочисленная команда. Народ сгрудился у небольшого костра. Не за теплом, нет. Несмотря на то, что многие уже обзавелись униками и не страдали от утреннего холода, в ожидании необычного события всех тянуло к живому огню, дающему яркий домашний свет. Собрались все — Руна, Базилевс, Редзер, Астра, Инфа, Гудрун и Лоос. Никто не стал пропускать возможность посмотреть на запуск. Лоус, заметив меня, успевшего продрогнуть за те 5 минут, что пробирались к оврагу, подошла ко мне и, ничуть не стесняясь, обняла сзади, прижавшись всем телом. Поразительно, но даже сквозь металл кольчуги я почувствовал тепло ее тела. «Мой Альф, Симка правда запустит в небо новую звезду?» «Почти, Ло, почти. Скорее, маленькую железную лодку, что поможет нам говорить и слышать друг друга на любых расстояниях и в любой точке этого мира». «Неужели? Значит, я смогу поговорить с тобой, когда захочу, даже из Великой Степи или из... Варагона?» «Конечно, Ло!» Справа вклинилась арчанка, одетая в накидку, очень похожую на южноамериканские пончо. И откуда откопала, интересно? «А Эскул обязательно ответит на любой твой вызов. Ведь так, сладенький?» Гудрун больно ткнула меня локтем под ребро, продолжая улыбаться. Отблески костра играли на ее клыках. «Безусловно», — как можно увереннее постарался произнести я, улыбнувшись, и обнял таких разных, но таких дорогих мне женщин. «Внимание всем! Минутная готовность!» Голос Симка из коммуникатора был торжественен и напряжен. У костра нервно рассмеялись. Дед не удержался и продекламировал глухим голосом с официальными интонациями. «Ключ на старт, протяжка 1, продувка, протяжка 2, ключ на дренаж». Его комментарии были прерваны Максимом. «Смотрите внимательно. Ориентационный выброс». Как по заказу, облачность немного поредела, и три заспанные луны в полном составе решили посмотреть, что делают на Земле эти беспокойные букашки. Над холмом, который закрывал станцию, что-то ухнуло, раздался резкий протяжный свист, уходящий в шипение. В небо ударил пронзительно яркий луч света. Клубы тумана шарахнулись в сторону. Мне показалось, что то же самое сделали и облака, когда в них уперлось яркое пятно света. В луче света над холмом, медленно, как по ниточке, поднималось сооружение, меньше всего похожее на ракеты-носители, которые я помнил с детства. Сложная, резко вытянутая по длине пирамида поднималась все выше и выше. Грани ее сверкали, словно отполированное серебро. Не знаю, на какую высоту она поднялась, но размерами стала не более наконечника стрелы. Все замерли, затаив дыхание. Голос Симка заставил вздрогнуть меня и стоявших рядом Арчанку и Альву. Отрыв антигравитационного стола. Пирамида раскрылась маленьким цветком, и в глаза ударил яркий свет от вспышки, медленно меняющий свой цвет от багрово-красного к белому. Дрожащая белая звездочка устремилась по лучу дальше к облакам, а пирамида стала спускаться к земле, также равномерно и последовательно. «Земля, борт, пуск, зажигание, предварительное, промежуточное, главное, подъем!» Восторгу деда не было предела, он поднял руки и приплясывал на месте. Только сейчас я понял, что едва слышу его, так как старт ракеты-носителя с антигравитационного стола на высоте 2 километра сопровождался запоздалым, но страшно грохочущим звуковым ударом. Эти подробности я узнал уже впоследствии, и тогда отчаянно порадовался, что двигатели ракеты не включились прямо над станцией, хотя Симкай утверждал, что такой вариант старта тоже возможен, как экстренный, но за нашу жизнь и здоровье он бы тогда и титановой гайки не дал. Подбежала Руна с горящими глазами и бурдюком в правой руке. «С почином, С! Теперь и мы в космосе!» Она сделала богатырский глоток и протянула бурдюк Арчанке. Та перехватила и присоединилась к празднованию. «Ой, не говори гоп, Руна!» «Да ладно тебе, С! Симка сказал, что автоматика учтет все параметры, вплоть до изменения магнитного поля этой планеты. Главное, что уже сегодня у нас будет устойчивая и практически идеальная связь». «Да, это здорово!» Я перехватил Уло, довольно полегчавший бурдюк, и тоже приобщился к общему празднованию. «Хм, неплохое вино. Симка оставьте, имейте совесть. Человек за всех нас вкалывал». «Я ему отдельный бурдюк припасла. Давно с собой таскаю. С самого путешествия в Ританию. Настоящая даварская лоза». Руна наклонилась ко мне доверительно. «В этот раз обязательно захвачу побольше». «Значит, все же решилась ехать?» «Да, и Базили заберу, а то от термодинамической лаборатории у него застой в сосудах малого таза. А мне это, сам понимаешь». «Ясно. За леди Патрицией и мистером Рика?» «Ха, бери выше, Эскул. За герцогом Рикардо и герцогиней Патрицией из дома Клиффордов». «И ты думаешь, что они оторвутся от своего богатства и благополучия ради какой-то Лиги Бессмертных?» «Ничего не загадываю, Эс, но Рика сам сказал при нашей встрече «боринг». Никто его за язык не тянул. А у нас здесь не скучно, Эс, веселуха. То ведьм на ноль множим, то ракеты в космос запускаем. Кто ж перед этим устоит?» «Твоя правда, Руна».